его ошибка в том, что он вообще сегодня здесь стал говорить. «Я протестую», — сказал Будкин. «Вы мне зажимаете рот». «Ошибка потому», — продолжал Лебедев, не обратив внимания на выкрики Будкина, «потому что он говорит о вещах, которых не знает, об идеях, в которые не верит, о делах, которые чужды ему. Товарищи рабочие, он просто лжет». «Прошу не передергивать», — крикнул Будкин. «Так нельзя, я не успел развить свои мысли». «Хорошо», — сказал Лебедев, — «вы разовьете свои мысли после меня. Скажу я, потом будете вы говорить». И я начал первый. «Говорить о съезде чудовищную ложь. Этого вам никто не позволит». «Довольно. Мне писали о съезде наши делегаты Троцкий и Мандельберг», — выдвигаясь вперед, опять выкрикнул Будкин. «Нет оснований им не доверять. Я удивлен вашим недоверием». «А я удивлен», — резко осадил его Лебедев, — «как Троцкий и Мандельберг оказались делегатами Сибирского Союза, когда ни в одной из партийных организаций Сибири об этом не знали. Кто их уполномочивал?» «Неправда», — сказал Будкин. «Они имели законные мандаты от Союзного комитета, подписанные товарищем Гутовским. Он один их и избрал делегатами». Будкин замялся. «Я не знаю». И сразу возмущенными возгласами откликнулся круг собравшихся на сходку. «А я знаю», — сказал Лебедев, — «это сделал один Гутовский. Он один, от имени всех социал-демократов Сибири, выходит от имени всех вас, товарищи рабочие, послал двух делегатов, которые на съезде вели себя недостойно предательски. Прикрываясь именем Сибирского Союза, они начали и поддерживали гнусную борьбу против товарища Ленина, против искровцев. Товарищи рабочие, мы должны решительно осудить и заклеймить предательское поведение Мандельберга и Троцкого на съезде. Мы не можем согласиться, что по злой воле одного Гутовского Сибирский Союз представлен был людьми, не разделяющими взглядов всех социал-демократов Сибири. Я опирался на авторитет наших делегатов, стал оправдываться Будкин. Я не подозревал, что их точка зрения не совпадает с большинством. Но я считаю, что именно их точка зрения правильная, и в этом следует разобраться. Иначе на съезде не возникли бы столь жестокие споры. Лебедев повысил голос. Он видел, как в ответ на слова Будкина взволнованно стали подниматься рабочие. «Товарищи, Будкин правду сказал, что на съезде были жестокие споры и велась жестокая борьба по ряду вопросов. Но он неправду сказал, что съезд допустил ошибку, принимая программу нашей партии. Чем нас пытается напугать Будкин? Что провозглашение диктатуры пролетариата опасно для дела революции? Что рабочий класс ни от кого не получит поддержки, если заявит, власть должна принадлежать пролетариату? Не надо нас этим пугать. Вместе с рабочими всегда будет и беднейшее крестьянство. И нам не нужна в союзнике буржуазия, потому что она по природе своей не союзник нам, а враг. Только тот класс имеет право на власть, который никого не угнетал и не угнетает. Только он может стать предводителем в борьбе за освобождение и раскрепощение всего человечества. Товарищи рабочие, хотите вы сами управлять собой, или вам в управители вместо царя-самодержца нужен новый царь, которому будет только имя другое — капиталисты? Власть должна принадлежать пролетариату. Так решил, так записал в программу Российской социал-демократической рабочей партии второй съезд. И это решение правильное. Иного решения быть не могло. За все пункты программы нашей партии мы теперь будем бороться и не отступим ни на шаг. Правильно. Долой царя, долой капиталистов, власть рабочим».